Глава 8. Крест и молния. Хлопнула дверь. Я немного посидел, приходя в себя, и принялся разлеплять глаза. В голове гудело, губы и язык пересохли. Проклятая тряпка впитала все остатки слюны, и теперь грубая ткань, словно наждак, обдирала слизистую оболочку рта. Правый глаз открылся нормально, а левый ни хрена. Скула под ним соднила, бровь тоже пульсировала болью, но и одним глазом я прекрасно увидел, что сижу в углу длинного темного помещения с кирпичными стенами. В одной из стен была дверь, к ней вели истертые каменные ступеньки. Подвал, что ли? Откуда-то слева и сверху падала слабая полоска света, перекрещенная тенями. Я запрокинул голову и увидел под самым потолком небольшое полукруглое окошко. Судя по тени, оно было заделано решеткой. Я обвел взглядом подвал и увидел, что кроме меня здесь держат еще троих. Двух мужиков и девку. Девку я сразу узнал по фотке в зеркальце Михея. Это была Глашка, курчавая, симпатичная и темноглазая. Только сейчас она не улыбалась, но это и понятно. Я, бля, тоже в улыбке не цвету. К тому же рот у нее был заткнут кляпом. Увидев, что я пошевелился, девка пристально уставилась на меня. Слева от Глашки, вытянув толстые короткие ноги, сидел невысокий лысый человечек. Он был одет в длинную ниже колена рубаху, подпоясанную веревкой. Штанов под рубахой не просматривалось, зато на нем были кожаные сапоги, которые смешно смотрелись на пухлых голых ногах. На полной груди поверх рубахи висел большой медный крест. «Священник?» В груди почему-то шевельнулся страх. Человечек старательно дышал носом, поднимая глаза к кирпичному своду потолка. Во рту его тоже был кляп. Третий человек сидел в дальнем углу. Его лицо скрывало тень. Я видел только вытянутые босые ноги с грязными ступнями и оборванные края штанин. Завернутые за спину руки начали болеть. Особенно доставалось плечам. Я подергал руками, но они были крепко к чему-то привязаны. Ну да, эти гады говорили про кольцо. Наверняка к нему и привязали. Но я не отчаивался. У меня в запасе был коронный трюк с превращением в кота. «Ну, давай, Немой, сейчас самое время превращаться!» Немой внутри испуганно покачал головой. «Эй, что за хрень, братишка?» «Бля, он боится священника!» «Парень, ты идиот, что ли?» «Святоша сейчас не до твоих магических способностей, он с нами в одном подвале, и наверняка не ждет ничего хорошего от тех, кто его похитил!» Я уговаривал Немого, словно испуганного ребенка, но чем больше я говорил, тем сильнее он сжимался, отчаянно тряся головой. «Да чтоб тебя! Делать нечего, буду вышибать страх страхом. Ты помнишь, как тебе сломали ногу, Немой? Долго гнались, пока ты не поскользнулся и не упал, а потом окружили и стали бить ногами. Самый здоровый с радостным криком прыгнул сверху и сломал тебе голень. Помнишь, как она хрустнула? Как было больно и страшно? Как ты сначала кричал, а потом горло сдавило, и ты мог только мычать жалко и бессильно?» Он помнил. В животе похолодело от животного ужаса, но я продолжал давить. «Очень скоро сюда придут, Немой, и снова будут тебя бить. А ты связан, ты даже уползти не можешь. Будешь мотать башкой и мычать, пока тебя убьют». «Это сработало! Сработало, бля!» В голове звонко щелкнуло. Я почувствовал, как ослабевшие веревки свалились с лап и прыгнул. Ударился мохнатой грудью о дверь, вцепился когтями и повис, тихо рыча от ужаса. «Блядь, Немой, успокойся!» В кошачьем состоянии его страх становился намного острее. Я едва мог с ним справиться, а вот соображал куда хуже, чем в человеческом облике. Мне хотелось выйти царапать дверь, пока она не откроется, и меня не выпустят из этого душного подвала на улицу. «Все хорошо, Немой, правда? Ты молодец. Теперь ты не связан. Отцепись от двери и давай превращаться обратно. Нам еще остальных развязывать. Вместе мы справимся с охранником, когда он придет». Перебирая лапами, я медленно сполз с дверного полотна на каменный пол. Выпрямился и слегка охренел. С прошлого превращения я здорово подрос. От морды до пола было не меньше полуметра. Это как так получилось? Хорошо жрал, что ли? Или блины у бабы Дуни волшебные? Кстати, насчет жратвы. В помещении соблазнительно пахло свежей рыбой. Я покрутил усатой башкой и решительно направился к Глашке. Глаза у нее расширились. Она потянула ноги, стараясь сжаться в комочек и стать как можно меньше. «Не бойся, дуреха, не трону, я мирный кот, только голодный». Я на всякий случай обошел Глашку по широкой дуге. Вдруг пнет с перепуга. Рядом с девчонкой лежала плетеная из веревки кошелка с рыбой. В душном помещении рыба уже слегка протухла, и от этого пахло еще вкуснее. Я разорвал тонкие веревки ударом лапы и принялся чавкать. Когда последний хвост был сожран, я лениво мяукнул и потерся головой о Глашкины ноги. Красивые ноги, кстати. «Бля, немой, ты охренел, что ли? Тебе ее развязывать надо, пока охрана не нагрянула. Давай срочно перекидывайся обратно». Но немой опять пошел в отказ. Его смущала Глашка. Он не хотел на ее глазах превращаться из симпатичного пушистого кота в мычащего голожопого полудурка. «Ну правильно. Одежда так и осталась валяться в углу вместе с веревками. Да что за хрень-то? То в кота не может превратиться, то обратно ему никак. И на кой хер я вселился в такого ипанутого колдуна? Девка его смущает, подумаешь». Но теперь немой уперся насмерть. Убедить его я не мог, напугать тоже. Тогда я зашел Глашке за спину и перегрыз веревки на ее руках зубами. От ее рук пахло рыбой, и это сводило меня с ума. В смысле, не меня, а кота. Ну и немого тоже. Первым делом Глашка вытащила изо рта кляп. И умница такая, не стала орать. Молча и быстро принялась развязывать себе ноги. «А теперь, немой, давай развяжем священника!» «Давай, давай, хер ли ты шерсть топорщишь? Вот упрямый котяра! Тебя же не кастрировать ведут, блять!» «Да чего все-таки умная сестренка у Михея?» Освободившись от веревок, она принялась развязывать священника сама. Она развязала ему руки и вытащила кляп. Священник прокашлялся и свистящим шепотом поблагодарил Глашку. «Спасибо, божья душа!» Потом повернулся ко мне. «И тебе спасибо, колдун!» «Так-то лучше!» Я направился к мужику, который сидел в темном углу. «Блядь, какая встреча!» Тот самый торговец рыбой, который пытался задержать меня на рынке. Он был надежно связан, изо рта торчала грязная тряпка. Нос его был разбит моим кулаком, поэтому дышал мужик с присвистом. «Ага, значит, эти парни и своих не щадят. Серьезные ребята!» Глашка хотела развязать торгаша, но я встал у нее на дороге и угрожающе зарычал. «Пусть отдыхает мужичок. Он и без того сегодня устал за мной гоняться». Я опять потерся головой о Глашкины колени и подтолкнул ее в направлении моей одежды. Не хватало еще оставить в этом гадюшнике новенькие сапоги. «Ты чего толкаешься, котик?» – спросила она. «Котик, охренеть, бля!» А голос у нее низкий, красивый. Я зарычал и подтолкнул Глашку сильнее. «Одежду твою забрать? Ну, непонятно, что ли? А может, ты обратно перекинешься и наденешь ее?» «Да я бы перекинулся, но не мой, падла, уперся рогом. Возьми ты одежду уже!» Глашка рассмеялась. «Ты стесняешься, что ли?» «Бля, ну вот как она догадалась! Спалился ты, не мой, без шансов!» Глашка, все еще смеясь, собрала мои шмотки в охапку и туго перемотала их веревкой, чтобы не растерять. «Я же говорю, умница! И задница у нее офигенная!» И тут я услышал за дверью шаги. Я предостерегающе мяукнул и вспрыгнул на нижнюю ступеньку. Шерсть на загривке стала дыбом. Священник схватил веревку и прижался к стене сбоку от двери. Глашка с моей одеждой в руках замерла с другой стороны. Дверь открылась. Я прыгнул и всеми четырьмя лапами вцепился в рожу вошедшего. Он заорал, споткнулся и кубарем полетел вместе со мной со ступенек. Священник подскочил к нам и попытался накинуть на охранника веревку. «Бля, да ты души его, а не руки ему вяжи!» Выпустив когти, я задними лапами ударил охранника по животу. Кровь брызнула во все стороны. Глашка испуганно взвизгнула, а священник отскочил в сторону и согнулся. Я тоже отпрыгнул. Охранник корчился на земле и выл, держась двумя руками за живот. Разорванная рубаха быстро пропитывалась кровью. Лицо у мужика тоже было в крови. Кожа на голове содрана вместе с волосами. Войлочная шапка валялась возле ступенек. «Охренеть! Да я ему кишки выпустил когтями! Это как?» «Ладно, нехрен тут любоваться, бежать надо!» Я запрыгнул на ступеньки и выскочил в дверь. Священник и Глашка бежали за мной. За дверью оказались еще ступеньки. Я легко взбежал по ним и оказался в маленьком дворике, густо заросшем лебедой. Дворик примыкал к задней стене трехэтажного кирпичного дома. С трех сторон его окружал высокий глухой деревянный забор с кирпичными столбами. «Бля, где здесь калитка?» Я крутнулся на месте. Забор был сплошным. Вскочить на него и спрыгнуть – плевое дело для кота. Но Глашка и Святоша точно не перелезут. На священника плевать, пусть спасается, как хочет. Но сестру Михея я оставить не мог. И тут я увидел приоткрытую дверь, ведущую в дом. Я метнулся к двери. Глашка побежала за мной, священник следом. Лицо его было бледным, щеки тряслись. Я осторожно просунул голову в дверь. За ней тянулся узкий длинный коридор, в конце которого наверняка был выход на улицу. Но чтобы добраться туда, надо пройти мимо выходящих в коридор дверей. Их было штук 6, не меньше. Идеальное место для засады. Хорошо бы проскочить незаметно. Но если что, когти наголо, и будем прорываться с боем. Бешеного кота местные жильцы явно не ожидают. Тихо ступая, я подошел по коридору к первой двери. За ней гудел огонь, и вкусно пахло жареным мясом. У меня слюнки потекли. Хорош не мой, только о жрачке и думаешь. Я заглянул в дверь. У плиты спиной ко мне стоял брат-близнец охранника, который сейчас валялся в подвале. Такая же черная жилетка и смешная войлочная шапка на голове. Весело насвистывая, он жарил мясо на чугунной сковороде. Я с усилием отвел от него взгляд и проскользнул мимо. 4 следующих двери оказались закрыты. Я уже видел выход, но радоваться оказалось рано. За последней приоткрытой дверью кто-то был, и этот кто-то нас услышал. «Юргис?» – требовательно спросил низкий сердитый голос с заметным акцентом. «Это ты? Почему так долго?» Глашка и священник замерли. «Ну, раз не вышло уйти без шума, пусть вам будет хуже». Я подмигнул Глашке и, не таясь, вошел в комнату. Несмотря на теплую погоду, в комнате веяло холодом и сыростью. Вдоль стен стояли высокие узкие шкафы с книгами. В дальнем углу горел камин. В удобном кресле возле горящего камина сидел высокий, одетый в черное мужчина с вытянутым лицом, похожим на голенище сапога. Лицо начиналось от гладко зачесанных назад жидких волос и заканчивалось острым, выступающим вперед подбородком. Мужчина держал в руках толстую книгу. Наверное, в ней было написано что-то интересное. Во всяком случае, читал он очень внимательно. Рядом с камином стоял небольшой квадратный стол, укрытый серой скатертью. На скатерти громоздились пробирки и колбы. В одной из колб пузырилась вонючая зеленая жидкость. Я неторопливо подошел к столу и мяукнул. Мужчина оторвался от книги, увидел меня и удивленно нахмурился. «Андрюс, кто пустил в дом кота?» – крикнул он, повернувшись к дверному проему. «Не знаю, мужик, услышит ли тебя Андрюс. Он во все глаза следит за мясом, да еще и распевает при этом песни. А вот Юргис не услышит точно. Он очень занят. Лежит в подвале и запихивает в живот выпадающие оттуда кишки. Подойдя к столу, я поднял правую лапу, уцепился когтями за скатерть и медленно потащил ее на себя. Колбы зазвенели и поехали по столу. «Брысь!» Мужчина вскочил с кресла и попытался пнуть меня ногой. «Андрюс!» Я дернул изо всех сил. Колбы со звоном посыпались на пол, и я отскочил. Не хватало еще, чтобы эта вонючая дрянь попала на шкуру. Потом замучаюсь вылизываться. «Ах ты, Шудас!» – заорал мужик и швырнул в меня книгой. Не знаю, что за хрень этот Шудас, но прозвучало обидно. Я метнулся в угол и быстро вскарабкался на шкаф. Шкаф заскрипел и повалился, перекрывая дверной проем. На пол грудой высыпались книги. Я перескочил их и выпрыгнул в коридор. Глашка со Святошей не лоханулись. Пока я изо всех сил развлекал мужика в черном, они успели открыть входную дверь и выбежать на улицу. Двумя огромными прыжками я присоединился к ним. Мужик в черном выскочил за нами. Я как раз обернулся, чтобы посмотреть, не отстала ли Глашка. Я увидел, как тощий поднимает руки над головой, а между ними загорается фиолетовая молния. Пля, похоже, сейчас знатно и понет. Но тут в игру вступил Святоша. Он резко остановился, сорвал с груди крест и вытянул руку с крестом в сторону колдуна в черном. Молния ослепительно засияла, сорвалась с длинных худых пальцев и ударила в нашу сторону. Я еле успел зажмуриться. «Пиздец котенку!» Крест в руке священника засиял белым светом. Сияние прикрыло нас словно щитом. Молния ударила в щит и пропала. «Что, хер с горы, обломался?» «Молитва-то посильнее черной магии!» И тут у меня в голове звонко щелкнуло. Абсолютно голый я стоял на карачках посреди улицы. Похоже, Святоша перестарался с молитвой и отключил вообще всю магию в округе. Как же не вовремя-то, бля! В этот момент из-за угла выбежали Сытин с Михеем. Михей увидел меня голову рядом с Глашкой. «Не мой!» – заорал он. «Я же предупреждал!» Колдун в черном оценил расклад сил. Он мгновенно юркнул обратно в дом и захлопнул за собой дверь. «Михей, за ним!» – крикнул Сытин. «Не мой, штаны надень!» Михей с разбегу ударил плечом в дверь, но выбить ее не смог. «Отойди!» Сытин вскинул руку, пытаясь создать заклинание, и нихера у него не вышло. Он оглянулся и увидел священника, который по-прежнему держал перед собой крест. Губы святоши шевелились. «Бля!» – заорал Сытин. Наверху зазвенело, на мостовую посыпались осколки стекла. Я задрал башку. Из разбитого чердачного окна вылетела огромная угольно-черная сова. Один взмах крыльев, и она скрылась за крышами Старгорода. Глашка, ехидно улыбаясь, швырнула мне сверток с одеждой. Как только священник прекратил сверкать крестом, Сытин вломился в дом. Я тем временем, прыгая на одной ноге, натягивал штаны. Ничего интересного в доме не обнаружилось. Прямо за входной дверью в коридоре лежал труп Андриуса. Из его груди торчала черная рукоятка длинного тонкого ножа. В комнате с камином не оказалось никаких шкафов, и тем более книг. Камин был холодным. Вдоль голых стен комнаты висела мохнатая от пыли паутина. По словам Сытина, хозяин дома умер лет 20 назад. Его наследники жили в Литовском княжестве, но продавать дом не хотели ни в какую. Мы снова спустились в подвал. Возле вытертых щербатых ступеней валялся труп охранника Юргиса, а в дальнем углу лежал связанный веревками скелет с клочками рыжей бороды на оскалившемся черепе. «Так, бля», – резко сказал Сытин. «Все за мной. Буду снимать показания. Не мой, приготовься писать. Ты это любишь, я знаю». «Издевается, бля». Сытин тем временем посмотрел на святошу и кисло поморщился. «Ты тоже с нами, святой отец». Священник коротко кивнул круглым вспотевшим лицом. «Как тебя звать?» «Бажен». Всей компанией мы сидели за столом в доме Сытина. «Кушайте, ребятки, кушайте», – приговаривала баба Дуня, наливая нам в миски наваристый рассольник с курятиной. Поскольку саму бабу Дуню видно не было, казалось, что разговаривает летающая в воздухе деревянная поварёшка. Бажен хотел было помолиться перед едой, но покосился на летающую поварёшку и передумал. Тихонько вздохнул и принялся хлебать рассольник. «Значит так, немой», – Сытин хлопнул ладонью по столу. «Завтра мы с тобой едем к князю. Хотя, будь моя воля, я бы тебя к княжескому двору близко не подпустил. Очень прошу, хоть в этот раз не бегай по терему голым, ладно? Держи себя в руках. Счастье, что ты вчера на старую княгиню не напоролся». «А что было вчера?» – с интересом спросила Глашка. Я возмущенно замычал. «Тоже мне нашли извращенца, бля. Я людей спасаю, рискую здоровьем, а они попрекают». «Государственная тайна», – строго сказал Глашке Сытин и покосился на Михея. «Ну, конечно, Михея он уже успел разболтать про рыжую». Михей угрюмо кашлянул. Видно, его сильно тянуло поделиться с сестренкой рассказом о моих подвигах. «Не судьба, дружище, против Сытина не попрешь. Сразу после приема у князя, немой, я отправлю тебя в младшую дружину. Надо тебе дисциплину подтянуть. Может, научишься не выпрыгивать из штанов при каждом превращении». «А далеко это, дядь Вась?» Как бы, между прочим, спросила Глашка. «Что далеко?» Не понял Сытин. «Ну, то место, где дисциплине учат. Очень далеко от Старгорода». Михей с досадой бросил ложку на стол.